Сына и Святого Духа. Дорогие наши, сегодня великий день и день начала земной и небесной славы той, что была земным человеком, но стала и небесной царицей. Сегодня день окончания великого подвига ее жизни во имя спасения человечества. День успения Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной, славной Владычицы нашей Богородицы и присно Девы Марии. Так величает мир теперь единственного человека на земле, Деву Марию, Богородицу и Матерь свою. Именно в день Успения воссияла и зашла над землей воочию всему миру слава и величие доселе невидимой, неведомой никому жизни и жизни немалой. Пресвятая Дева освещала своим пребыванием землю в течение 62 лет. И теперь мы все так привыкли к ее славе, ее могуществу, ее непостижимой для ума человеческого любви. Мы так привыкли просить и получать от нее просимое, что забываем в чувстве сердца о ней, как о живом человеке, подобном нам. Забываем, что ее нынешняя слава и божественное могущество – это есть плоды ее земной жизни. И плоды эти родились живой верой Пресвятой Девы, ее божественной любовью, богоподобным смирением и нескончаемым, неприходящим страданием, мученичеством всей жизни. Она шла ко кресту своего единственного сына, неся свой крест задолго до его голгофского страдания. Она восходила на свой крест постепенно всю жизнь, и терния страданий жалили ее чувства, ум и сердце ежедневно. Пока обещанное и предреченное праведным старцем Симеоном богоприимцем оружие не прошло саму ее душу. И этот ее крест вознес Пресвятую Матерь Деву во славе на небо, а подвиг ее материнского служения и предстательства за род человеческий, грешный, падший, слабый и вечно нуждающийся в помощи, заступлении и пощаде продолжается и после ее успения. А мы, дорогие наши, за внешними событиями жизни Богоматери часто упускаем внутреннее содержание ее жизни. Оно ведь все состоит из молчаливого, великого страдания, переходящего мученичество, которое не могло найти утешение в откровении, сочувствии, понимании и сострадании людей. И такому же великому беспрекословному преданию себя волю Божию. Тайна земного назначения жизни Пречистой Девы, открытая ей Богом Архангеловым глазом. Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах. Она столь сверхъестественна и столь велика, что смирение Пречистой Девы не могло доверить ее ни одному человеку. Да и как ей самой говорить о том, на какую высоту вознесена она Богом? Только четырем избранным праведником, праведностью жизни сам Господь открыл совершившуюся в мире величайшую тайну. Кому же? Праведному Иосифу Обручнику, праведному Симеону Богоприимцу, праведной Елисавете, матери Иоанна Предтечи и праведной пророчице Анне, которые первыми в видении поклонились Пресвятой Деве как Матери Божией, а ее Сыну как Богу и Сыну Божию. Святая же Дева избрала для себя на всю жизнь молча страдать. И вся ее жизнь – это нескончаемое углубление сердца, непреходящую муку, вечное исхождение невидимую мученическую кровью. Она молча страдала от недоподозрений праведного Иосифа, ее бракообразованную помышляющего. Она молчала, полагая царя вселенной в скотик яслих и сама не имеющего где голову преклонить. Молча страдала Дева-Мать, когда искали души ее младенца, и когда страх за жизнь его обратил святое семейство в бегство из родной страны в Египет. Она молча и терпеливо несла убогую трудовую долю своей жизни. Пред ее глазами ее сын, ее Бог, был младенцем, отроком, юношей. И все материнские заботы, соответствующие его возрасту, были ее уделом, были ее радостями. До минуты радости материнства, когда каждая мать, взирая на чадо свое, парит мечтой о его светлом будущем жизни, обещающем ей, матери, утешение, отраду и опору. Пресвятая же Дева-Мать и в эти минуты видела в Сыне Агнца Божия, пришедшего в мир, чтобы взять на себя его грехи. воспитанная в храме Божьем. Она знала Писание и знала, для какой великой цели явился в жизни Сын Божий и Сын Девы. И с каким трепетом видела она Его взросление, а с Ним приближение того великого и страшного по-человечески часа. И каждая минута радости о Сыне неминуемо отражалась в сердце ее непрестающим страданием. Ее Сын во всем подобный людям, кроме греха, ничем и никогда не огорчил и не опечалил свою мать человеческой греховной немощью. Но он уходил от нее, отдалялся взрослением, начиная служить человечеству. И уже в 12 лет отрок Христос со всей решительностью произносит первое открытое признание себя Сыном Божиим, а с Ним и первое прямое указание своей матери, что Он уже не принадлежит ей. Пресвятая Дева-Мать, найдя отставшего от родных отрока Иисуса в Иерусалимском храме, на нежный укор ее слышит. «Что в том, что вы искали меня? Разве не знаете, что мне надлежит быть среди того, что принадлежит отцу моему?» Болью вонзились эти слова в сердце матери, ясно открыв ей будущее сына. И опять Пресвятая Дева безмолвно склонилась пред Борией Всевышнего. И как некогда в начале великого ее избрания сердце не воспротивилось надвигающемуся «Се раба Господня, будеми по глаголу Твоему». И она отдает своего сына. Она отходит в безвестность, чтобы вернуться к нему с правами матери, только в его страшный голгофский час, когда все оставят его. Отойдет даже Бог Отец, давая место полноте подвига Христа, полноте Его божественного истощения. А Дева-Мать и в этот момент безмолвная, во всей глубине прискорбная, но мужественная, верная и бесстрашная, стояла у креста, своей любовью поддерживая сына в великом его подвиге. Но опять она стояла молча и смотрела, оцепенев в сострадании сыну. А что делалось в сердце ее, зрел лишь Бог и Сын ее. Как хотела она тут же, в этот же момент, умереть вместе с сыном, чтобы прекратились эти невероятные страдания. «Все же умру, и с погребуса ему звучит плач души Богоматери». И к целожизненному подвигу ее молчаливого страдания присовокупляется в этот момент испытание подвига ее веры. Где, Сыне мой и Боже, благовещение древнее, ежеми Гавриил глаголуша, царятя, Сына и Бога Вышнего нарицаешь? Ныне же вижу тебя, свете мой сладкий, нага и уязвлена мертвеца. Предстоя поруганием и распятием своего возлюбленного сына, зря малодушное падение последователей друзей апостолов пред лицом опасности, она не могла не вспомнить обетование Архангела о том, что сыну Девы, ее сыну, Господь даст престол Давида отца его, и царству его не будет конца. А ведь по человеческому суждению все было уже кончено позорной смертью на кресте. С Христа же божественно пострадать со Христа к растерзанному сердцу Матери звучит ободрение и завещание и возведение на престол Царицы Матери неба и земли. Жену, все сын твой. И вот уже не одного сына, но сынов и дочери всего рода человеческого должно вместить ее любовью и страдавшееся сердце. Оно должно принять в себя тех, кто отнял у нее отраду единственного сына. И опять, как во все и все трудные минуты жизни звучит ее ответ Богу, Отцу и Богу Сыну. Все раба Господня, будьте мне по глаголу твоему. Еще 15 лет в жизни, в неведомых для мира трудах, по созиданию церкви невесты Христовой на земле, молитва к Сыну за род человеческий в любовном, терпеливом предстоянии за тех, кто еще не знал Бога. Нет, она не вышла на проповедь вместе с апостолами, хотя о сыне своем именно она могла бы рассказать больше кого-либо другого, ведь ее чуткое сердце зрело в нем Бога от самого его рождения. Она была первой христианкой на земле. Она же опять в молчании несет подвиг материнства и подвиг веры. И только апостолы притекают к ней, поклоняясь и питаясь от сокровенных глубин ее духа, обожествленного подвигом жизни. Непричастная ни к единому греху, кроме унаследованного от родителей общечеловеческого первородного греха, Пресвятая Дева Богородица подошла к концу своей земной жизни, желая разрешиться от житейских уз, она опять смиренно молила своего сына и Бога о том, о чем помышляет всяк земнородный, о предстоящем страшном смертном часе, когда темная область имеет силу и власть страховать отходящих от земли. И ей, как воспоминание о ее избранничестве и подтверждение непреложности его, опять явился архангел Гавриил и возвестил об исполнении ее молитвы, подал ей блистающую райскую ветвь, как знак победы над злыми духами и узами плоти, и сказал, что через 3 дня последует ее успение. Предание сохранило память этого великого торжества победы человека над смертью. Именно в момент ее успения благословенную в женах Богородицу Отец Небесный благословил как тель, Сын Божий как мать и Дух Святый как невесту ненебесную всяким благословением. Осиянный небесной славой, в сопровождении небесных сил, Христос принял на свои божественные руки душу, родившую его по плоти матери своей, чтобы собственными руками отнести к Отцу своему. Иди, честнейшая, прославиться вместе с Сыном и Богом. Тело же ее со всякой честью и славой погребли апостолы. Как Пресвятая Дева Богородица, сель человеческая, жизнью своей отдала дань естеству, но святостью став честнейший херувим и славнейший серафим, соединила небо с землей. Смерть не могла удержать ее пречистого тела, просиявшего в жизни огнем страдания и обожившегося в нем. И через 3 дня после погребения апостолы, отворив камень от погребальной пещеры, нашли лишь ее погребальные перины. Владычица Богородица совоскресла своему Сыну и Богу. А воскреснув, Богоматерь стала матерью христианского мира, незаходимой надеждой ненадежной, погибших взыскательницей, грешных спасительницей. Из веры, страданий и любви соткалась божественная сила и могущество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. И ими же она получила власть и право понимать, сострадать и любить всего и всех немощных, обремененных тяготами жизни и узами греха. Сама искушена пусть ими, может и искушаемым помогать теперь. Вдохновленная и умудренная ныне примером великой в Боге жизни Богоматери, будем, дорогие наши, просить ее помощи во всем и на каждый час. И будем заступницу усердную просить не о том, чтобы отняла от нас очистительные животворящие страдания, но чтобы она помогла нам нести их ради спасения души, не унывать в них и зреть великие духовные блага, сокрытые таинственно в недрах их. О, Пречистая, молися прилежно к Сыну и Богу Твоему, спастися стаду Твоему, невредиму, обиди. От лица отца наместника и от лица высокопреосвященнейшего архиепископа Евсевия, нашего правящего архиерея, со всей во Христе братью, от всего сердца и от всей души приветствую вас с праздником Успения Пресвятые Богородицы. Спасибо. Сейчас совершается вторая божественная литургия в Успенском соборе. После литургии, возглавляемая владыкою, будет совершаться в Михайловском соборе. И помолимся все, что Господь дал благорастворение воздуха, чтобы мы могли совершить крестный ход вокруг сия обители, прославляя Матерь Божию и прося ее заступничества и в наши дни последующие нашей жизни. Причастников сегодняшнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Да послужат святые Христовые тайны телу на здравие и душе на спасение. С окончанием Успенского поста и днем разговения, которые положены на данный день. Причастники сегодняшнего дня, выслушайте положенные благодарственные молитвы по святому причастению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!